Запись из книги Страшного суда. 249-614. Вот, мистер Данворти, я на месте. Более или менее. Хотя и не на Оксфордско-Батской дороге. Я где-то в 500 ярдах к югу, на какой-то другой тропе, помельче. Отсюда видно Оксфорд. Он милях в 10. Не знаю точного времени переброски, но если она прошла в полдень, как было намечено, то сдвиг составил около 4 часов. Время года правильное. Деревья стоят почти без листьев, хотя на земле листва лежит еще совсем нетронутая и запахана только треть полей. Определить мое положение во времени точнее пока не представляется возможным. Нужно добраться до деревни и спросить у кого-нибудь, какой сегодня день. Вы, наверное, лучше меня знаете, где я и когда, особенно если уже установили привязку. Но веком я точно не ошиблась. С пригорка, на котором я стою, видны поля. Классические средневековые узкие пашни, закругленные по краям, где поворачивает плуг. Пастбища обнесены изгородями. Где-то треть из них — саксонский плетень, остальные — нормандский боярышник. Вероятностные расчеты предсказывали соотношение для XIV века как 25% к 75%, но за основу брался Саффолк, а он восточнее. На юг и на запад простирается лес, вичвудский, полностью лиственный, насколько я могу судить. На востоке видно Темзу. Я почти могу разглядеть Лондон, хотя и понимаю, что это немыслимо. В 1320 году до него должно быть более 50 миль, а не 20, как сейчас. Но, по-моему, я его все-таки вижу. И точно вижу городские стены Оксфорда с башней Карфакс. Здесь очень красиво. И совсем не похоже, что нас разделяют 7 столетий. Оксфорд совсем рядом, рукой подать. И я никак не могу избавиться от ощущения, что, спустившись с холма и дойдя до города, я обнаружу там вас всех, дожидающихся в лаборатории Брейзноуза, когда будет готова привязка. И Бадри все так же хмурится на экраны, мисс Монтойя рвется к себе на раскоп, а вы, мистер Данворти, квохчете, будто обеспокоенная несушка. Я как будто совсем недалеко, словно и не перемещалась.